Глава 13. Змеиное отродье. Иволгин клич подействовал на всех, и наших, и руян, но немного по-разному. Увидев, как за минуту от силы ощетинились крыши стрелами, а вдоль стен сами собой понаросли богатыри, вроде того, что унес на руках все славы ключника, Яробой очутился за спиной своего князя с двумя мечами в руках. На голубятне что-то блеснуло, будто кто искру высек и запылал факел. Кто-то невидимый за ярким огнем передавал знаки. Отец Иван, удивив сильнее других, поднес к усам хитро сложенные пальцы, глубоко вздохнул и выдал такой перелив, что сам соловей-разбойник наверняка зарыдал бы от резко развивавшегося комплекса неполноценности. Казалось, от патриархова посвиста не только посуда со стола поспрыгивает, но того гляди, люди снопами повалятся. А когда изводящий звук стих, в заложенных ушах загудело. Честно конфискованный в Новгороде колокол Полоцкой Софии запел набат. — Так вот ты каков, святейший владыка! — громче обычного протянул Крут. Уши явно заложило и ему. Одной ладонью он похлопывал по правому, пытаясь, наверное, вернуть нормальный слух, а второй, вскинутый над головой, подавал какие-то свои знаки, на которые с привычным нечитаемым выражением изуродованного лица очень внимательно смотрел немой. «Уж каков есть! Как бы ты и на пятый день не спознал меня, Крутка!» — криво усмехнулся патриарх, ставший еще загадочнее, хотя и до сих пор был вполне достаточно. «Так обниматься да байки травить после будем!» — повысил голос Всеслав. «Брат, вели своим из дружинной избы всем выйти. Да перед тобой строем встать, а то как в потьмах и до беды недалеко». Будто в ответ на его слова из оконы гульбищ показались какие-то кривые палки с привязанными светильниками, кое-где висели, чуть подрагивая по два сразу. За одной из таких фар-фонарей великий князь, прищурившись, разглядел бледную, закушенной губой домну лебедушку, а кривая палка казалась коромыслом. Остальная иллюминация висела на рукоятках метел и ухватов. На подворье стало, конечно, не как днем, но лица уже различались. «Безоружным строиться велишь?» — без эмоций уточнил Крут. «Кажется, без эмоций». «Не без разницы. Им?» — качнул Всеслав головой в сторону крыш. «Тоже?» «Всем говорю!» — голос его загромыхал между ударами колокола на Софии. «Крут Гривенич и люди его, братья мне!» «Не хватать, не вязать, первыми не лезть. Если, упаси боги, дурною думают, на мне вина, мне и ответ держать, как всегда». Последнюю фразу, сказанную еле уловимо, услышал только Крут, смотревший твердо на чародея, который тоже с него глаз не сводил. «Добро, верю», — ответил морской кошмар лесному. «Найдем того, кто паскудство такое учинил. Отдай мне его». «Уж больно задумка твоя с муравьями рыжими запомнилась мне». «Могу не успеть, если Гнатовым попадется. Наверняка пожеванным вернут. Или рваным, или не целиком». Всеслав смотрел на шагающую быстро к ним рысь в группе своих, что на ходу раздавал приказы, и воины его по одному растворялись в темноте, которой вроде особо уже и не было. «Ну, хоть так», — жестко ухмыльнулся Крут, — «тоже пойдет». «Твои княжи живы-здоровы все, под спудом уже, люд с ними», — начал великокняжский воевода с главного, за что чародей кивнул ему благодарно. «Молодцы, быстро, как в тайный город под землю всех перевели. Там я по прошлой учебной эвакуации помнил. Пойди найди кого еще. Кто задним бежит, светильники задувает. Три поворота и руки своей, следом идя не разглядишь. А поворотов тех там хватает. И ловушек таких, что самим страшно, и механических, и живых вполне. Но те живые еще страшнее. Гнат тогда, помню, полутушу свиную в темный коридор бросил. Я еще удивлялся, чего это он попер ее под землю? Решил, что про запас продовольственный. Потом, как светильники зажгли, с пола обрись собирали, гуляш, для рагу заготовку. Четверо нетопырей в стенных нишах по два меча при каждом. Говорю же, страшное дело. Ступенька, перильцы внешние и три балясины подпилены, — продолжал доклад рысь. Опилки в одном только месте остались мелкие, везде сдули или подмели вражины. Чем и сделали-то? Цепочкой хитрой. То, что в зубе умещается, — ответил чародей, и Ставр ахнул. И вправду ведь. А я гадал всю дорогу. Судя по каменному лицу Гната и его неживому голосу, он был злее всех чертей на свете и во тьме. «Дежурный!» — Всеслав, голос на воеводин, стал похож чрезвычайно. Сидевший напротив патриарх кашлянул. «Степка был сегодня?» «Нет больше Степки. Как живой там лежит, в струну вытянутый, холодный?» Рысь говорил, как тот левитановский метроном. «После новостей с юга убили. Голубь что-то весть принес?» «Точно нашли с колечком?» «У наших и пометки со Всеславовым знаком на крылах были, и проволочные колечки малые, что в полете не мешались. И каждый знал, что за такого голубя награда полагалась, если раненого или мертвого ратника передать. Голубей теперь тоже нет у нас. И какой из них, мятых да удавленных, со свернутыми головами, с утра прибыл, не узнать?» «Олесь, какой от югославов весть принес?» Всеслав уставился на старшину связистов-кавалеристов, пытаясь сделать и тон, и взгляд хоть немножко похожими на людские, но без успеха. «Так Пеги наш, из тех, что от Бурова до Хохладкина родились», — начал было чистить тот, но напоролся, как на встречные стрелы, на горящей яростью взоры чародея и рыси. Охнул, соскочил с лавки, рванул в сторону голубятни. «Что без связи остались, худо. Но то, что с собой гады птичек не забрали, очень хорошо». Всеслав явно пытался обуздать гнев логикой. И был совершенно прав. «Начнем мы строить, обыскивать и наверняка убивать направо и налево чужих и своих. Добра бы не было точно». «Почему это?» — уточнил хрипло Ставр. «Потому что, помчи наши голуби по всем весям, чужую волю, было бы хуже гораздо», — задумчиво пояснил великий князь. «И от югославов еще поди знай, правда пришла или деза?» «Кто?» Хором напряженно спросили патриарх и великий волхв. «Дезинформация». Поморщившись от того, что выдал слово из моего лексикона, пояснил Всеслав. «От латинского «информаре» — сообщать, доносить, и «дис» — неправильно, не так». Патриарх кивнул сразу, едва первое слово услышал. Волхв, дождавшись полного перевода. В латыни он был предсказуемо слабее подкован. «А весело у тебя тут, друже! Весело! Не соскучишься!» — протянул Крут, слушая одним левым ухом Яробоя, докладывавшего что-то, прикрыв губы ладонью совсем по-чекистски. «Да я б приплатил уже кому-нибудь, чтобы поскучать малость, брат. Но ни одна падла золотом не берет. Все норовят землей родной или животами люда русского взять. А тут ты мои правила знаешь, я этим не торгую. И не торгуюсь», — ответил чародей, глядя через плечо, как за спинами его и Крута, сидевших бок о бок, строилась дружина Руян. Молодые парни, взрослые дядьки стояли рядом, одинаковые, длинноусые и бритые. Чубые оселедцы были у старшин, стоявших во главе каждого из отрядов, и перед каждым из них было аккуратно сложено оружие подчиненных. Дружина морских волков стояла с пустыми руками, но ни злобы, ни опасений на лицах их не было. Слева из темени послышался странный звук, будто кто-то подавился, и продолжал давиться, приближаясь. «Этого-то пивана какие черти несут?» — недовольно буркнул Ставр, даже не обернувшись. «Известно какие. Его самого, вы ученики, поди», — предположил рысь, щурясь во мрак, и не ошибся. На сцепленных замком руках наставника мчали рысцой старшие из мелких негодяев. Остальные трусили следом, с ножами в руках. Тревогу ж сигналили, значит, всем надо быть в готовности. А 7 тебе лет или 70, кому какое дело? «Тей же, Кусь, зайдешься, знаками давай», — велел наставнику Всеслав и сразу перевел взгляд на Вара. «Видели высоко, голубятня, чужой, спешно, званко», — моментально заработал синхронист с глухонемого. «Кто видел?» Всеслав опять не стал дослушивать до конца, сразу поняв главное. «Ну, хоть в окно на этот раз не вышел, спешки вроде не было пока. Кстати, Гнат, закрыть город!» «Уже сразу!» — привычно отозвался воевода, которому тоже что-то шептал на ухо один из подбежавших нетопырей. точно так же, как Яробой, только что прикрыв губы ладонью. В разных местах жили, у разных людей учились, а служба одна была, потому и методы схожие. Из группы мелких пакостников, будущих нетопырей, крупных специалистов по причинению добра и нанесению справедливости при помощи паники телесных повреждений, вышел явно рабея, но, стараясь держаться молодцом, щуплый мальчонка, может, чуть старше Третьякова внука. «Говори, сынок!» — вдруг попросил, а не приказал Крут, и покосился на Всеслава, едва ли не виновата. «Извини, дескать, не утерпел, вперед в лес!» «Назовись!» — велел чародей, рассматривая ребенка со степняцким кривым ножом, который на просьбу чужого князя отреагировал лишь тем, что насупился и переступил с ноги на ногу. «Младший отрок малой дружины, Игнатка!» Вытянувшись, звонко отозвался он сразу же. «Тезка воеводы! Подрастешь, справным воем станешь! Что видел отрок?» — спросил Всеслав. С внуком ключника Третьяка на подворье был с утра. За голубями глядели, их ратник дядька Степан как раз полетать выпустил. «Красивые они!» Мальчишка, смутившись, шмыгнул носом и утер его тыльной стороной ладони, не выпуская ножа. После дядька Степан убежал до сотника Олеся, знать вести понес. Как раз один боропегий прилетел, вчера не было такого. «Не торопись, Игнатка, и не робей. Глаз острый у тебя, да памятлив ты. Это для нетопыря первое дело», — подбодрил и одновременно чуть успокоил его великий князь. «Вспоминай дальше, да ни одной мелочи не забудь. С твоих слов старшины да советники мои много пользы добудут, чую». Малец вроде чуть расслабился, вздохнул глубоко и, прерывисто, как умеют дети, выдохнул и продолжил. «Дядька Степан вернулся. Мы со Званом решили зерна да водицы свежей снести наверх. От колодца шли, когда из голубятни ратник вышел, да спускаться начал. Остановился еще, да присел, сапог, что ли, поправить. Мы тогда еще со Званкой решили, вот растяпа, обувку справную найти не смог». «Как высоко присел он?» Голос рыси звучал по-прежнему безжизненно и сухо. «На четвертой или пятой ступеньке, сверху, если...» Раскрыв глаза еще шире, ответил воеводе отрок. Гнат повернул голову ко Всеславу и кивнул. «Значит, именно там и были пропилы, откуда упал внук Третьяка». «Продолжай, Гнатка», — качнул ладонью Всеслав. «Он спустился, да к дружинной избе пошел, неспешно так. Меня тогда Митроха, то есть старший отрок Митроха, позвал. Я побег, а Звонко зерно понес голубям-то, да и навернулся оттуда, с вершины самой. А верно, что ему ноги отняли?» Не выдержало детское любопытство. Страх разжигает интерес, а в детях почти всегда. «Брешут», — спокойно ответил великий князь, глядя, как одинаково закатили глаза на неуставной вопрос воевода с наставником. «Три глаза на двоих. Он по зиме еще в Ледню с вами гонять будет. А вот Тилу летом пропустить ему придется. Поможешь другу заново ходить-то, выучиться, отрок? Не для того мы его у Мары Марьена из-под носа увели, чтобы над ним, хромым, поначалу потешались. Он друг мне, князь-батюшка. Над болью или увечьем друга насмехаться срам. Так наставник Кузьма учит», — серьезно, совсем не по-детски ответил мальчик. «Верно учит. Ратника того, что сапоги натягивать не умеет, ты хорошо ли упомнил?» Вернулся к допросу Всеслав. «Вроде да», — кивнул белой головой Игнатка. «Чей он? Чьей сотни? А не наш вроде», — задумавшись, выдал удивленный мальчик. «Он по двору-то шел, как дома у себя. А я вспоминаю, вот, клейма-то твоего на голенище не было. А сапог-то я точно глянул, а на морду он неприметный такой, тусклый, будто серый вроде. Рост помнишь?» «Да, аршин до вершков». Он поднял пальцы и задумался, глядя на них. «Так что аж вспотел. Но времени мы с князем чуяли, для калькуляции не было вовсе». «Гнат! Клеймо в десяток!» — рявкнул рысь так, что мальчишка аж подскочил. Воевода вытянул руку в сторону, и в ряд за ней будто бы из воздуха возникли бойцы. «Не труди ум, пальцем ткни в того, кто ростом схож!» — велел Гнат уже почти нормальным голосом. «Дядька Андрусь, точно, тот такой же был», — просиял Игнатка, сбежав арифметики, которую, видимо, взаимно недолюбливал. Ратники слитно сделали шаг назад, оставив одного Андрея. «А теперь, отрок Игнатка, ближе подойди ко мне, а на вопрос отвечай негромко. Понял?» — чуть тише велел чародей. «Янко, очень, очень внимательно посмотрят твои. Так, княже, протянул Латгал, выдав напряжение, невидимое внешне, параллельно делая над головой какие-то жесты 2 или 3. Из крыш донеслись щелчки взводимых самострелов. Гарась, ну-ка прими отрока на коленке-то, иначе не видать его за столом будет. Крипло, но как-то по-доброму, как мудрый дедушка велел Ставр великану-древлянину. «Не робей, малец, иди сюда!» — прогудел тот, повернувшись на лавке в полоборота. Побледневший Игнатка растерянно обернулся на Кузьму, тот кивнул, и мальчик шагнул к косматому медведю, только что не зажмурившись, как в огонь. Карасин подхватил его лапищи одним движением, которое отрок вряд ли успел и разглядеть, и умастил к себе на колени, устроив вокруг могучие руки. А справа тут же уселся рысь, и глаза у всех троих, Ставра, Гната и Гарасима, ни на миг не останавливаясь, сканировали все пространство вокруг. Малец замер, как суслик у норы, оторопело глядя на страшного чародея прямо перед собой. Мы же с Крутом склонились через стол ближе, оказавшись оробевшим хуже прежнего отроком почти лицом к лицу. — Ну вот, — улыбнулся дружелюбно Всеслав, — продолжаем разговор. И сказано это было с интонацией шведского пожирателя варенья, мультфильмы про которого так любил в детстве мой старший сын. Потом хвалиться станешь. С измольства с князьями да воеводами за столом сиживал, — с улыбкой сказал морской демон, оглаживая длинные усы. — Ты на огоньку моего похож очень. Если доведется тебе у нас побывать, познакомлю вас. Попей морсу, Игнатка, а потом скажи, в какой дружинной избе пошел тот в сапоге без клейма? Вроде бы легко спросил Всеслав. «Благодарю за хлеб-соль, да за слова ласковые, батюшка великий князь!» Выдав полкружки, отдышавшись, сообщил мальчонка, явно копируя кого-то из взрослых. Даже рукой провел по несуществующему сам, сгоняя пену от пива, которого тоже не было. Смотрелось это очень комично, но никто не смеялся. Ситуация не располагала ничуть. «А зашел тот ратник в избу, где руяне гостят», — степенно закончил отрок. В вязкой тишине над столом, кажется, было слышно, как колотится у него сердце. Или не у него. Но смотрели все неотрывно, только на правый указательный палец Всеслава, который один приподнялся, оторвавшись от столешницы и замер, будто нацелившись на Игнатку. «На местах сидим, на него смотрим и улыбаемся», — чуть слышно произнес чародей. Трое убийц, что сидели напротив, один из которых держал на коленях наш маленький источник бесценной информации, разом ощерились, продолжая водить глазами по сторонам, как спецназовцы в каком-то сериале, виденном мной в давным-давно прошедшем будущем. Только там спецы тогда еще и танцевали, делая вид, что в кино снимались, или что-то вроде того. «Яробой, сколько среди княжьих людей будет ростом Сандруся?» — очень тихо спросил Всеслав, продолжая улыбаться открывшему рот Игнатке и покачивая головой, будто что-то рассказывал отроку. «С десяток будет, поди!» — чуть хрипло, низко на пределе слышимости отозвался чужой воевода. И, кажется, я различил растерянность в его тоне. «Та баба, что ли, на сносях?» Крут как-то ухитрился зло рякнуть шепотом. «Что за поди? Отвечать великому князю как потребно!» «Прости, княже, не в обиду я!» Судя по глазам, он что-то очень спешно анализировал, потому и не ответил сразу. «Боги простят, Яробой. Мне же нужно, чтобы здесь сидящих каждый с ними как можно позже встретился. Да не по глупой удали или недомыслию». Не снимая улыбки, что, похоже, начала тревожить не только Игнатку, ответил Всеслав, тихо, почти не шевеля губами. «Дюжина ровно», — уверенно ответил руянский воевода, дождавшись окончания чародеевой фразы, и кивнул благодарно отроку, на которого и смотрел. «Кто из них позже всех в дружину попал? Сбить волка со следа почти невозможно». «Полоцкий оборотень свой след взял». «Ты что же, княже, никак думаешь?» Начал было Крут, но вновь поднявшийся палец оборвал и его. «Что я там никак думаю? Вообще не важно, брат. Важно, что где-то среди нас во тьме таится гадина, из тех, что Олега Вещего сгубили, и на ней кровь двух моих людей. Я, коли надо будет, весь город заставлю нагишом хороводы водить и песни орать во всю глотку, если это поможет найти ту тварь. Пока ниточка у нас одна, вдоль нее и идем. А надо бы уже бежать, чую. Ну, последний относилась к Яробою, и он это понял. Из этой дюжины и он спаленый. 4 зимы с нами, Карл 7, а остальных с детства знаю их или своего. Как попали к вам? И он ослади сгоревший взяли, бился хорошо. Латгал он, на мечах не хуже наших. Янко, видал ли земляка среди гостей? Всеслав поднял взгляд на старшего стрелка, потому что чувствовал, видел, что младший отрок от его пристального внимания того и гляди сознание потеряет. Не, он то шрам, ожог, сразу отозвался протяжный Ян. Тьфу, пропустил. Точно, паленый же, приметил бы Игнатка шрам. Карл? Это снова к чужому воеводе. Этот земель англов. Мы туда в гости заходили тогда. Захотел пристать к ватаге Рёрига. 3 поединка с нашими выстоял, честь по чести. Начал Яробой уверенно. Но к концу фразы я заметил, что уши к затылку прижались не только у нас со Всеславом. Милое дело. Пришел добрый воин, побил 3, место заслужил. Сага, не история. А из себя каков он? Спокойно и молчу, на рта зазря не откроет. На цевнице играть любит. Пока в защиту неизвестного Карла фактов не было. «На чем?» — переспросил рысь, на лице которого улыбка смотрелась уже откровенно лишней. «Ну, дудки такие бузинные, несколько в ряд. Их еще кугиклами у вас зовут, а у ромеев — сирингами», — удивил широтой кругозора его коллега. А Ставр, услышав об этом, прошептал, судя по тому, как вскинулся и уставился на него Игнатка, что-то совсем не для детских ушей предназначавшееся. «Лицо, волос», — вернулся к теме Всеслав. Да обычный он, неприметный только какой-то, тусклый. И Яробей осекся. Серый вроде. Хором завершили мы с крутым описанием словами ахнувшего тихой Игнатки. В каком ряду стоит, помнишь? Не смотреть только никому, — спросил чародей чужого воеводу, а предупредил всех сразу. 5-м справа, в 3-м ряду, — сразу ответил Руянин. Положить тех, кто рядом с ним, сможешь? Влез рысь, продолжая щериться. «Как это положить?» — напрягся еще сильнее Крут. «Ну, по крику сокола там сойки, да хоть по стуку дятла ваши падать приучены», — пояснил Гнат. «Только все разом, когда стрелы летят тучей», — нахмурился морской демон. «Бывает сподручно по 10 или 10 укладывать их, прежде чем ворог уложит», — начал было поучительным тоном Ставр, но тут же замолчал под взглядом Всеслава, поняв, что сейчас вообще не до теории. «Янко, своим знак сможешь подать какой? Игнатовым тоже, чтоб поняли, какого брать?» — спросил великий князь старшину стрелков. Тот продолжал стоять за спинами сидевших напротив и, пожалуй, мог бы попробовать, не привлекая внимания ядовитой гадины, таившейся в толпе позади нас. «Времени надо. Удара 3!» — лаконично ответил Латгал. «А чего мудрить-то? Развернемся!» «Да я вроде как успокою своих, велю, чтобы расходились спать», — предложил Крут. «Ага. А когда мы все его глазами найдем, он и поймет», — оседлал любимую скептически настроенную лошадку Ставр. «Или когда начнем отводить их нарочно, разом, то в землю, то в небо черное». «Верно. А он в свои дудочки дунет. И мы все тут рядом в струнку вытянемся, как Степка в голубятне, да Гришка с Ванькой на берегу», — согласился с безногим чародей. «Нет уж, мне он живой нужен. Очень». «Зачем это?» — профессионально насторожился Гнат. «А я ему глаз на жопу натяну». Неожиданно, даже, пожалуй, сам для себя, ответил Всеслав. «Или я?» — опять звучали 2 голоса разом. «А это-то зачем?» — оторопел Крут. «А чтоб, когда от боли в подвале орать начнет, дурниной, в рот ему заглянуть, да в ту подзорную трубу увидать того, кто послал его, паскуду». Руянский князь поступил неожиданно, но очень удачно. Он мигнул Яну-стрелку и сразу же после этого закатился громким хохотом, с подвывом хлопая чародея по спине. «Ну ты и сказал, друже, айда сказанул. Клянусь богами, запомню и эту присказку, да всем своим передам. Такого не у всякого лирника или гусляра услышать доведется». Народ за столом собрался не из тугодумов, хохотали в голос уже все, хлопая по столешнице так, что посуда подпрыгивала, размахивая руками, создавая много лишних, отвлекающих внимание и движений. То, что и было нужно Яну, смеялся громко и высоко и отрок Игнатка, но по его бледному лицу и крупным слезам, нависшим над ресницами, было видно, как трудно это ему давалось. Отхохотавшись и утерев для виду совершенно сухие глаза, советники, князья и воеводы будто вернулись обратно к какому-то негромкому разговору. «Мне Иволга хоть зарет, я?» — спросил Латгала-чародей. «Нет, княже, та днем. Казадой!» Немногословность ему не изменила сейчас. «Лады, как Казадой задребезжит, вы все на спины валитесь, а мы с Крутом и его воеводы на вас стол кувыркаем и сами через него сигаем, так что отползитесь там или откатитесь как-нибудь. Не хватало друг о дружку изуродоваться. Все ли поняли, что делать?» Голос Всеслава был деловит, сух и спокоен. Кивнули все. «Яровой, есть ли у ваших знак какой, чтобы суеты не поднялось лишней? Я так думаю, пока мы через тот стол лететь будем, Карлу стрелы в плечи и локти воткнут. Агнатовы ребятки хомутать его, сердягу кинуться, тоже б не побились. Есть, княже, свистну всем замереть», — кивнул еще раз руянский воевода. И в это время затрещали казадои.